Глава вторая. Диана. Я словно видела сон, и в этом сне наблюдала за душевными терзаниями девушки, родители которой погибли несколько дней назад, а мерзавец муж предал, окончательно разрушая и без того хрупкий мир. Да и подружка оказалась той еще овцой, не упустившей возможности запрыгнуть на этого безжалостного вруна. Нет, я не наблюдала, а будто переживала происходящее вместе с ней. Чувствовала, как щемит сердце, как кровоточит душа. Злость душила меня. Хотелось наказать столь подлого человека. Отвлекал лишь монотонный писк, напоминающий звук кардиомонитора. Он не затихал, звеня назойливой мухой прямо над ухом. И все же события, происходящие перед глазами, тревожили куда сильнее. Но как я оказалась частью столь отвратительных событий? Кто бы знал ответ на этот вопрос? Помнила, как ехала домой от сестры, и все, о чем могла думать, о собственной никчемности. Мне никогда не нравилось навещать Ингу, ведь в такие дни приходило осознание, что в этой жизни я ничего не добилась. Мы были погодками, она старше, но не настолько, чтобы можно было прикрыться возрастом. Одно воспитание, одинаковое отношение родителей, равные условия и старт. И все же удача играет немаловажную роль в наших судьбах. И вот именно ее мне не хватало. У Инги все получалось идеально и с первого раза, словно высшие силы направляли ее и поддерживали. Учеба, бальные танцы, карьерный рост в развивающейся маркетинговой компании, идеальные отношения с мужчиной мечты, которые привели к счастливому браку и двум детям. В общем, не жизнь, а сказка. Нет, я не завидовала ей нисколько, наоборот, Инга была для меня примером и идейным вдохновителем. Но все, за что бы я ни бралась, шло из рук вон. Плохо. Я провалила экзамен по химии из-за того, что накануне умудрилась заболеть и едва не потеряла сознание в аудитории. К счастью, пересдать удалось, правда, болото в туфлях из-за проливного дождя сильно отвлекало. На первой работе начальник заинтересовался моей коллегой, в связи с чем повышение получила именно она, несмотря на мои фанатичные попытки сделать все идеально. А следующая лаборатория закрылась, ведь ее директора поймали на отмывание денег. В отношениях тоже ничего не складывалось. Скорее всего, проблема заключалась именно во мне и полном неумении выбирать мужчин. Но судьба сводила лишь с отморозками, о чем Инга не уставала напоминать. Вот и вышло, что в свои 28 я оказалась в маленькой съемной квартирке на окраине города с работой баристы и хряком начальником, только и думающим, как бы забраться мне под юбку. Незавидная жизнь. И единственное, в чем я была действительно хороша — парфюмерия ручной работы. Приходя домой, закрывалась в своем маленьком мирке и принималась творить. Так и в этот раз ехала в свою квартирку после неприятного разговора с Ингой, которая в очередной раз решила провести со мной беседу, напоминая о никчемности моего бытия. Знала, что она беспокоится, но легче от ее упреков точно не становилось. Ночь уже вступила в свои права, накрывая город темным одеялом. Я свернула на узкую дорогу, уходящую вдаль от ярко освещенных улиц, представляя, как вновь спрячусь от враждебного мира, вдохну такие любимые запахи эфирных масел, составляя новый восхитительный букет ароматов. Да, это определенно подняло бы мне настроение. Еще пару поворотов, и машина завернула по привычной дороге. Визг колес, меня ослепили фары встречного автомобиля. Вцепившись в руль, вдавила педаль тормоза, но было уже поздно. Оглушительный грохот меня дернуло вперед. В спешке я забыла пристегнуться и от рывка потеряла опору. Чудовищная боль, удар о стекло и тишина. Я умерла? Ответа не было, как и машины с темной дорогой. Мне оставалось лишь наблюдать за незнакомой девушкой, всю ночь оплакивающей свою жизнь. Теперь же муж схватил ее, намереваясь придушить. Мгновение, собравшись силами, она толкнула колено вверх, попадая точно в цель. «Умница, девочка! Так этому ублюдку в смятку!» Ей удалось вывернуться, но свобода была недолгой. В ярости он отшвырнул ее. Из горла вырвался крик, но звука не последовало. А тем временем бедняжка опрокинулась через парапет балкона. Стремительное падение и... вспышка света. Резко вздохнув, поморщилась от чудовищной боли в теле, распахивая глаза. Я лежала среди цветов палисадника, а сверху на меня смотрел тот, кто только что сбросил собственную жену с балкона. Его лицо исказилось в злобной гримасе, а глаза сверкали ненавистью, обещая самые страшные пытки.